Николай Павлов. Именины. Эпиграф. Тебе понятна правды краска. Я не умел ни разу отгадать, что в жизни быль, что в жизни сказка. Второй эпиграф. Джульетта. Что в имени? То, что мы называем розою, пахло бы так же приятно и под другим именем. Ромео. Мое имя, милый ангел, ненавистно мне самому. Шекспир. Ромео и Джульетта. Когда-то я познакомился с одним семейством, которое по воле судьбы рано сошло со сцены. Смерть застала его по разным углам России, и воспоминание о нем сохранилось, может быть, только у меня в сердце. Муж умер от холеры в Бессарабии, жена исчахла в саратовской деревне, а малолетний сын скоро последовал за родителями на руках у какой-то оренбургской помещицы. Я не назову своих отживших знакомцев, потому что с их именами не соединяется память об услуге человечеству, о мысли, завещанной ему в наследство. Они прошли мимо, как люди обыкновенные. Они были, их нет. Вот книга их бытия. Но провидение, испестрившее природу красноречивым разнообразием, отметило каждое существо особенными чертами. Потому-то человек везде равно достоин внимания. Потому-то в жизни каждого, кто бы он ни был, как бы ни провел свой век, мы встретим или чувство, или слово, или происшествие, от которых поникнет голова, привыкшая к размышлению. Приглядись к мирному жильцу земли, к последнему из людей. В нем найдешь пищу для испытующего духа точно так же, как в человеке, который при глазах целого мира пронесется на волнах жизни из края в край, кого закинут они на высоту бессмертного счастья или сбросят в пропасть бессмертных бедствий. Сильный характер обнаруживается часто в тесном кругу под домашней кровлей. Причудливый случай выбирает иногда жертву незаметную, и его поучительные удары падают без свидетелей посреди тихого семейного быта, как падает молния на путника, застигнутого бурей в безлюдной степи. Н. был человек лет 30, когда я встретился с ним в первый раз. Он только что женился. Трудно и почти невозможно передать словами тот угар счастья, который туманил тогда его голову. Он видел в жене и друга, и любовницу, и цель жизни, и, наконец, все, что привязывает нас, что веселит глаза и увлекает душу. Молодая, резвая, милая, она, казалось мне, остановила также свои желания на одном муже и искренне отдалась ему. Его просвещенный ум, образованная жизнь понравились мне, и я старался сблизиться с ним. Человек в минуту упоения всякому рад, всякого принимает в свои теплые объятия. Энн проводил охотно со мною время, и мы, говоря по-светски, подружились. Часто я бывал у него и всегда с некоторой завистью любовался картиной семейного блаженства. Муж и жена, как нарочно созданные друг для друга, жили один другим. Каждому досталось на часть и ум, и любезность, и независимость состояния. Смотря на них, я думал, вот нелицемерная дружба, вот непритворные ласки, вот неподдельная веселость. Мне помнится, что в то время я не променял бы такой жены ни на уверенность в бессмертии моего имени, ни на генеральский чин. Н. рассказывал мне подробности своей женитьбы, как он встретил в Саратовской губернии девушку, воспитанную просвещенными родителями, влюбился и понравился. Как он был предметом первой любви, первых восторгов ее младенческого сердца, неповинного в столичной суете. Н. говорил мне беспрестанно о своем намерении оставить службу и поселиться в деревне с книгами и женою. Этот образ жизни почитал он самым покойным и приятным. Это была его любимая мечта. Наконец, для исполнения своего предприятия он отправился на короткое время в Петербург хлопотать по разным делам, а жена поехала со своей теткой в деревню, куда по окончании дел и он должен был переселиться. Мы расстались. Я не видал его года полтора и полагал, что никогда не увижу.